Ярость. Ярость. На свете существует немало людей, которые ни разу за свою жизнь не испытывали ярости. Нельзя прожить, не зная гнева, ревности, гордости, горя, но впасть в истинную, ничем не замутненную ярость — это совсем другое. Ярость поглощает вас целиком. Аня не ощущала собственного тела. Оно исчезло, вместо него пылала ярость. Она чувствовала себя медведем, выбравшимся из медвежьей ямы, львом, выпущенным из тесного служебного лифта, огромным, со смертоносными когтями. Девочка лишь смутно догадывалась, что царапает людей, которые пытаются ее удержать, и рвет на них одежду, что ее обхватывают чьи-то сильные руки, выносят из зала, что вокруг страшная суматоха, и по коридорам носятся и перешептываются люди. Когда Аня пришла в себя, она сидела на кровати в своей комнате и дышала так, словно только что оббежала вокруг земли. Над ней склонилась рассерженная и встревоженная мадам Елена. «Мой папа не виноват!» — выпалила Аня. «Он ни в чем не виноват!» Ее папа, такой добрый и смешной, с ласковыми руками и мягким голосом, не мог убить ни одно живое существо. Он не смел стряхнуть паучка Дзёра с его паутинки в лесу. Он никак не мог убить! Мадам Елена попыталась ее успокоить. «У меня есть усыпляющее средство, которым пользуются дриады», — сказала она, доставая из кармана маленький пучок сухих листьев сонника и закрыла себе рот и нос шарфом. Листья сонника усыпляют мгновенно. Мадам Елена подожгла пучок и поднесла к Аниному носу. Вдохнув сладкий дым, девочка вдруг поняла, что ужасно, безумно устала. Последним, что она увидела сквозь легкую дымку, были королевские гаганы, которые влетели в комнату и расселись на ее кровати.